волосы у нее встали дыбом. «Какой же смелый братец Бао-Юй!» — только и могла воскликнуть она. «Дело не в смелости. Просто у него преданная душа», — проговорила Сян-Юнь. «Только не понимаю, кого он там искал, духа лотоса или другого небожителя». Бао-Юй промолчал. Госпожа Ван от волнения не могла произнести ни слова. «А ты не испугался?» — спросила Бао-Юя матушка Дзя. «Впрочем, не стоит об этом говорить. Только прошу тебя, если еще раз вздумаешь там гулять, бери с собой побольше людей. Если б ты не наделал переполоха, все уже давно ушли бы отдыхать. Ладно, идите спать. Завтра приходите снова, повеселимся еще день. Но чтобы ничего подобного больше не было». Все попрощались с матушкой Дзя, тетушка Сюэ пошла к госпоже Ван ночевать, Ши Сян Юнь осталась у матушки Дзя, Инчунь ушла к Сичунь. Что касается остальных, то они разошлись по разным покоям, и о них мы упоминать не будем. Лишь Бао Юй, вернувшись к себе, все время вздыхал. Бао Чай прекрасно знала, чем он расстроен, но не показывала виду, так как опасалась, как бы Бао-Юй снова не заболел. Она прошла во внутреннюю комнату, позвала Сюжень и стала подробно расспрашивать ее, как вел себя Бао-Юй в саду. «Кого интересует, что?» — ответила ей Сюжень. «Пусть прочтет следующую главу». Глава 109, из которой читатель узнает о том, как Бао-Юй оказывал Уэр незаслуженные знаки расположения, и как Инчунь, завершив земное существование, отошла в потусторонний мир. Итак, Бао Чай позвала Сижень и стала расспрашивать ее о Бао Юе. Она опасалась, как бы Бао Юй снова не заболел, поэтому умышленно завела разговор о последних минутах Дай-Юй. «У каждого есть желания и чувства, но после смерти они исчезают», — громко говорила Бао Чай. «И не бывает, чтобы человек после смерти оставался таким же, каким был при жизни. О чем бы ни мечтал человек, мертвый об этом все равно не узнает. К тому же говорят, что барышня Линь вступила в сон бессмертных. Разве захочет она вновь явиться в наш мир, зная, что люди — грязные твари? О ней много думают, тревожит ее душу. Вот она и является в мир и беспокоит людей». Бао Чай говорила нарочито громко, чтобы слышал Бао Юй. Сижень поняла ее намерение и громко ответила. «Конечно, если бы дух барышни Линь обитал в саду, он бы хоть раз явился нам во сне, ведь мы с ней же дружили». Бао Юй, находившийся в передней, слышал весь их разговор и задумался. «Действительно странно, ведь я каждый день по нескольку раз вспоминаю о ней. Почему я ни разу не видел ее во сне? Наверное, она вознеслась на небо, и, убедившись, что я невежда и не могу общаться со святыми, не является ко мне во сне. Буду сегодня спать в передней. Быть может, она явится, ведь теперь, когда я побывал в саду, она должна понять волнующее меня чувство. Непременно спрошу ее, куда она ушла, и постоянно буду приносить ей жертвы. Если она действительно не хочет иметь дело с таким грязным созданием, как я, и не приснится мне, я перестану о ней думать». Приняв окончательное решение, он громко заявил: «Сегодня я буду спать в передней».